Глава 18. Это она. Кентрилл не мог больше выговорить ни слова. Эта ужасная марионетка не может быть Этаной. Просто не может. Свернутая на сторону голова одарила его жуткой улыбкой. «Мой дорогой Кентрилл!» Джарис Хан обнял отвратительное создание за талию и обратился к дочери. «Дорогая моя, в присутствии своего возлюбленного ты должна выглядеть как можно лучше, не правда ли?» Он бережно вправил ей руку, а потом погладил изувеченную конечность. И когда лорд Хан отвел пальцы, Кентрилл увидел, что рука Этаны снова цела, такая же гибкая и изящная, как раньше. Бормоча слова, которых офицер на своем веку ни разу не слышал, монарх отступил на шаг. Огненный ореол окружил его дочь с головы до пят. Этана вознеслась на несколько дюймов в воздух, и ноги ее распрямились, вновь став стройными. Раны на лице и теле быстро зарастали, пока не исчезли вовсе. Даже платье восстановилось само собой. Все признаки повреждений пропали бесследно. «Обестус!» – воскликнул Джарис Хан. Этана плавно опустилась на пол. Огненная корона померкла. Перед Кентрилом стояла прекрасная женщина, почти такая же, как прежде. Почти, потому что голова ее все еще висела у ключицы. С заботливой улыбкой отец Этаны приладил голову дочери на место. Мышцы, вены, сухожилия мгновенно срослись. Страшная рана пропала, словно ее и не было. Джарис Хан легким движением поправил девушке волосы. «Вот так гораздо лучше». «Я снова хорошенькая, Кентрилл», – невинно прощебетала Этана. Дюмон онемел. Он даже думать не мог. В отчаянии взглянул он на Квовдзина, который, кажется, восхищался происходящим. «Именно так!» – Вежири едва не ворковал, обращаясь к их хозяину. «Сила способна на все, даже на сохранение самой жизни!» «Подарок небес!» – отозвался правитель. «Подарок, которым можно поделиться». «Небес?» – выпалил капитан. «Да тут поработал ад». Хан снисходительно посмотрел на него. «Ад? Но мы в Урихе, добрый капитан. Никакая тварь из служителей Троицы Первичного Зла не притронется к этому святому королевству. Не так ли, магистр Цзин?» Вежири фыркнул. «Не будь таким приземленным, Дюмон. Неужели ты даже не можешь представить себе силу небес? Думаешь, преисподняя способна так оберегать жизнь?» «Оберегать? И что ты называешь жизнью? Она мертва, Цзин. Ты только взгляни на нее!» «Ох, Кентрилл, как ты можешь такое говорить?» Этана подступила ближе. Глаза ее колдовски блестели, как и всегда. Наемник чувствовал тепло ее тела, хотя она и замерла в дюйме от него. Дыхание мерно поднимало и опускало соблазнительную грудь. Зрелище это пленяло настолько, что капитан Дюмон начал сомневаться в собственных страхах. «Неужели я и вправду кажусь тебе мертвой?» «Открой глаза, капитан!» – убеждал Квовдзин, подходя к ним. «Ты всегда казался мне чуть сообразительней большинства из вашей мирской породы. Ты знаешь истории и легенды о свете среди светлых. Ты знаешь, как архангелы даровали великие чудеса здешнему народу. Как открыли им то, что мы можем только воображать». Но это...» «Кентрилл прав в своем скептицизме», — проговорил Джарис Хан. Он повел рукой, как бы обхватывая покои. «Разве не велели нам архангелы остерегаться зла под личиной доброты? Разве мир не изобилует рассказами о коварных демонах, только и думающих, как бы им развратить людей? Мой добрый капитан, история Уриха того времени, когда мы искали путь в небесное святилище, подкрепляет твои сомнения. Диабло и многие низшие демоны хитры, и я молился о чуде ради того, чтобы полностью защитить мое королевство от их зла. Мне повезло, архангел даровал мне чудо. И все же, не раз нам приходилось иметь дело с коварными предателями, и их злобными кознями, которые не сразу и распознаешь. Да, я аплодирую твоему скептицизму, однако в данный момент он неуместен, и я докажу тебе это». Дзин повернул солдата так, чтобы Кентрилл видел платформу. Глаза офицера расширились, когда он заметил мерцающие пульсирующие руны. Горячее желание убраться отсюда как можно дальше охватило его. К сожалению, не только Вержири держал его руки. За его спиной стояла Этана. «Архангел, говоривший с лордом Ханом, не мог растолковать то, что должно было быть сделано», объяснил коротышка. «Но он открыл милорду, что путь к спасению откроется, когда начнут взаимодействовать правильные элементы. Что ж, это свершилось». Хан обогнул помост и теперь взирал на Кентрилла с противоположной стороны. «Сперва я думал с вашей помощью осуществить свои планы и увидеть, как Урих вознесется наконец к небесам. Но наш добрый магистр Дзин убедил меня в необходимости остаться среди смертных. И я согласился, и в тот же миг понял, что Архангел на самом деле имел в виду именно этот путь». Не придумав ничего лучшего, капитан Дюмон пробормотал: «Я не понимаю». «Дюмон, кретин, это же так просто! Архангел указал силы, не связанные небесами или преисподней. Силы природы, силы самого мира. Что лучше них поможет вновь укрепить Урих на земле? Естественные тенденции этих сил создают равновесие, приводят все в гармонию. Урих вновь станет реальным, а его народ перестанет бояться солнца». В данный момент Кентрилл мог поверить Дзину. Урих оказался не таким, как он ожидал, и все его мысли о будущем становились тленом. «А как насчет Грегуса Матси?» – резко спросил капитан, стряхивая с себя руки Этаны и Вежири. Он не мог забыть жуткое зрелище, которому стал свидетелем. «Лорд Хан объяснил мне все, Дюмон. Ты не находил Грегуса Матси. Это был один из его сторонников. Он тоже пытался уничтожить ключ к тени, но защитное заклинание навлекло на него проклятие. Кретин сам виноват. Теперь он охраняет кристалл от других злоумышленников, защищает надежды Уриха». В этой истории было слишком много пробелов, слишком много дыр, причем огромных. Но Квовдзину, который не спускался в пещеры, объяснение Хана показалось вполне убедительным. Только не Кентриллу Дюмону. Он чувствовал, что Джарис Хан лишь добавил очередную ложь к длинной череде других. Все, что капитаны и его товарищи думали о священном королевстве, оказалось неправдой. Они пришли на поиски легенды, а вместо этого сорвали покрывало с ночного кошмара. «А мои люди, Дзин, Элберт и остальные, и даже некромант Зейл, столько хороших людей пропало, а я до сих пор не услышал разумного объяснения их исчезновения». Джарис Хан выступил из-за платформы. Он словно стал еще выше, и в душе капитана рождалось еще больше дурных предчувствий, чем раньше. «Я допускаю, что грязь, оставленная Грегусом, запятнала некоторых из моих людей. Однако, когда Урих вновь упрочит свое положение среди человечества, тех, кто совершил эти ужасные деяния, призовут к ответу». Часть души офицера отчаянно хотела поверить старцу, но Кентрилл слышал слишком много того, чего никак не мог принять. «Дзин, ты можешь остаться тут, если тебе так нравится, но я, пожалуй, пойду». Этана подошла еще ближе, и капитан почувствовал, что разрывается между страстью и отвращением. Рядом стояла женщина его мечты, та самая, которую он видел летящей к смерти и потом вернувшейся страшной гротескной куклой. «О, ты не можешь уйти, Кентрилл, милый, только не теперь». Ее медовый голосок был все же не настолько сладок, чтобы заставить Кентрилла забыть о своих тревогах. Напротив, они лишь возросли еще больше. Вновь отстранившись от нее, он поднял клинок. «Я уйду через эту дверь. Дзин, ты поступишь благоразумно, если отправишься со мной». «Не будь дураком большим, чем тот, за кого я принимал тебя до сих пор, Дюмон. Я никогда не пойду, и ты, конечно, тоже. Ты сейчас нужен нам как никогда». «Нужен? Для чего?» Вежири тряхнул головой, презирая такое невежество. «Ты – необходимая часть заклинания, кретин!» Кентрил еще раз оценил своих противников и решил бежать. Дюмон мог защититься от одного чародея, и в борьбе с двумя у него оставалась надежда на победу. Остаться и сражаться против трех мог только сумасшедший. Но когда Кентрил бросился к двери, то неожиданно обнаружил, что бежит к платформе. Капитан резко повернулся и снова увидел перед собой плиту. «Перестань тратить драгоценное время на глупые игры, Дюмон!» – рявкнул Дзин. «Все было бы совсем не так, если бы мы хотели убить тебя!» Поняв, что до спасительной двери добраться не удастся, Кентрил остановился, прислушавшись. «Нет?» «У тебя даже голова не закружится от потери того количества крови, которое нам требуется. Обещаю! Кровь!» «Будь ты проклят!» Кентрил выхватил меч и рванулся вперед. Оружие исчезло из его руки. Исчезло, чтобы через секунду возникнуть в руке Джариса Ханна. Отец Итаны лишил Кентрила последней надежды. «Мой дорогой капитан, ты все еще не хочешь нас понять?» «Да, нам нужно, чтобы ты лег на платформу, но это нельзя назвать человеческой жертвой. Позволь мне объяснить. Праведность, почти святость, озарила морщинистый лик монарха. Мы имеем дело с силами, из которых складывается миропорядок, которые поддерживают природное равновесие. В природе первостепенна жизнь, а жизнь лучше всего представляет ток крови. Значит, чтобы связать силы, нам нужна кровь. Плита – это центр, средоточие энергии. Вот почему кровь должна пролиться именно на нее». Мягкая, но холодная рука прикоснулась к его щеке. Вздрогнув, Кентрил вновь оказался лицом к лицу со зданием, которое, как он еще совсем недавно думал, он любил. «Им нужно всего несколько капель, и они возьмут их, любовь моя. Для нас». Женщина манила его, но кожа при этом покрылась мурашками, а плоть съежилась. «Для нас?» «Ну, конечно, Кентрил, дорогой. Когда заклинание будет завершено, Урих не только вновь станет частью реального мира, но тебе никогда больше не придется бояться смерти. Разве это не чудесно?» «Никогда больше не бояться смерти. Они сделают его таким же, как она». Дюмон снова попытался бежать, но тело отказалось повиноваться командам мозга. Он мог дышать, мог даже моргать, но руки и ноги его окаменели. «Правда, Дюмон, с тобой невозможно разговаривать. Что тебе стоит пожертвовать парой капель крови ради спасения города? Да если бы было бы возможно, я бы и сам согласился». Командир наемников обнаружил, что пока еще может говорить. «Так милости просим, что же тебе мешает, Дзин?» «Я, к сожалению, должен ассистировать при создании заклинания. Кроме того, наш добрый хозяин заверил меня, что когда соединение сил снова станет правильным, он окажет мне эту честь. А пока, счастливчик ты!» Ноги Кентрила начали двигаться, но против воли хозяина. Квов Дзин поставил на край платформы два пальца, изображая этакие маленькие идущие ножки. И ноги бойца повторяли их действия. «Проклятие, Дзин! Неужели ты не понимаешь, что что-то тут не так?» Однако, приблизившись к Вежири, Кентрил заметил мутные, остекленевшие глаза мага. Дзин походил на околдованного человека, пребывающего в трансе. «Наверх, пожалуйста», — скомандовал Вежири. Неспособный сопротивляться, Кентрил взобрался на платформу, растянувшись на ней так, словно руки и ноги его сковали невидимые кандалы. Джарис Хан навис над ним. В руках монарха поблескивал узкий кинжал с волнистым лезвием. «Отринь сомнения и тревоги, Кентрил Дюмон. Урих будет вечно благодарен тебе». Правитель занес клинок над головой и пробормотал слова силы. Рядом с ним улыбалась Этана. Скоро они снова будут вместе, и он станет таким, как она. Крылатая горгулья с телом, словно выкованным из железа, вырвалась из двери. Клюв открылся, и раздался оглушительный рев, а металлические когти нацелились на непрошенных гостей. Горст мужественно загородил собой Зейла и поднял секиру. К несчастью, оружие лишь лязгнуло от тела чудовища. «Что нам делать?» Горгулья оказалась футов 8-10, от кончика клюва до перьев на хвосте. Зейл знал, что даже Горст не осмелится подойти к твари слишком близко. Оживший железный страж разорвет его в клочья. «Я попробую заклинание». Горгулья в некотором роде родственница голема, только создали ее в виде животного. Возможно, подумал некромант, с ней удастся расправиться тем же способом. Зейл сделал все точно так же, как раньше. Он перевернул формулу и прочитал слова задом наперед, пытаясь вновь превратить фальшивую жизнь в неподвижный предмет. Чудовище на миг замерло, но вскоре тряхнуло головой, словно пытаясь очистить мысли, и вновь бросилось в атаку. Зейл и Горст, воспользовавшись секундной заминкой, отпрянули, их сапоги загрохотали вверх по винтовой лестнице. Горгулья продолжала преследование, пока они не добрались до середины подъема, а потом внезапно застыла, уставившись железным взглядом на людей. «Итак, первое и главное. Она защищает дверь», – пробормотал Зейл, размышляя, как можно использовать эту информацию. Горст оперся на древко секиры, оглядываясь на бестию. «Нам надо пробраться вниз. Кентрил наверняка там, и мне это не нравится». Некромант кивнул. Что именно мог делать капитан Дюмон за железной дверью? Он даже не предполагал, но само по себе это настораживало. Чем дольше горгулья будет держать их на расстоянии, тем больше вероятность того, что капитана убьют, а может и того хуже. «Что там у вас творится?» – раздался голос из мешка. В суматохе событий Зейл совершенно забыл о Хамбарте. Конечно, череп мало что мог, но если некромант не отзовется, мертвый наемник будет продолжать болтать. «Мы наткнулись на горгулью. Она сторожит дверь, за которой мы надеялись найти капитана Дюмона», – проинформировал Зейл содержимое своего мешка. «Если тебе нечего предложить по этому поводу, я рекомендую тебе помолчать». Череп не обратил внимания на язвительность тона. «А ты пробовал одно из своих заклятий против големов?» «Да, и оно не сработало». «А как насчет...» Зейл вздохнул, с трудом сдерживая злость. «Сейчас не время для трепа. Я...» «Только один вопрос, парень. Как насчет Железной Девы?» «Железной Девы?» – буркнул Горст, для которого, очевидно, эти слова означали лишь орудие пытки. «Еще одно заклинание преобразования. Но почему именно оно должно...» Некромант запнулся. «А ведь действительно, может сработать. Риск, конечно, есть, но если я буду осторожен, со мной ничего плохого не случится». Великан решительно тряхнул головой. «Если это опасно, используй меня». «Горст». Солдат не стал слушать. «Если не получится, ты попробуешь еще что-нибудь. А если оно прикончит тебя, что делать потом мне?» «Действительно, что?» И все же эти разумные доводы совершенно не нравились Зейлу. Служители Рашмы считают себя ответственными за равновесие смертного мира. Они не подставляют других вместо себя, не рискуют чужими жизнями. «Ладно, только не суйся в пекло без нужды». «Что я должен сделать?» «Ты должен вовлечь горгулью в бой». «И это все?» Теперь ответил череп. «А еще ты можешь попробовать немного помолиться, парень». Горст хмыкнул, Зейл, закончив заклинание, пояснил. «Если все пойдет по плану, удары, которые будет наносить тебе противник, отразятся на нем самом. Если почувствуешь хоть малейшую боль, немедленно отступай». Горст кивнул. «Ведь если горгулье удастся провести хоть один хороший удар, шанса отступить у него не будет». Скинув на плечо оружие, он зашагал вниз к железной бестии. Пройдя немного, Горст вдруг остановился. «А если я ударю тварь, это повредит мне?» «Нет, ты можешь атаковать врага без ущерба для себя». Наемник радостно ухмыльнулся. «Отлично». Не шевелившиеся все время, пока враги стояли наверху, на ступенях, крылатая горгулья встряхнулась, вновь обретая жизнь при приближении человека. Она защелкала клювом и замахала крыльями еще до того, как Горст оказался в зоне досягаемости. Несмотря на уверенность, Зейл все же опасался за своего спутника. Он ведь не знал, какие заклятия окружают бестию. Некромант готов был защищать Горста в любой момент, если что-то пойдет не так. В ярде от крылатого охранника наемник неожиданно вскинул секиру над головой и издал боевой клич. Горгулья взревела в ответ и бросилась вперед. Металл зазвенел о металл. Несмотря на чары некроманта, Горст бился так, словно спасти его могло лишь одно его мастерство. Лезвие секиры било по лапам и клюву чудовища. Острые, как бритвы, когти рвали воздух в дюйме от наемника. Но Горст с легкостью уклонялся от них. Изо всех сил он бил противника по голове, но цена ударов о железную шкуру бестии оказалась слишком высока. Секира покрылась щербинами, затупилась, и замахивался боец с каждым разом все медленнее и медленнее. Наконец, лапа горгульи прорвалась сквозь защиту Горста. Солдат попытался отступить, но споткнулся о ступеньку. «Что там?» – крикнул Хамбард. Зейл не ответил, нацелившись метнуть заклинание, заранее зная, что оно не спасет наемника от страшного, быть может, смертельного ранения. Когти впились в правую ногу Горста. Жуткий металлический скрежет прокатился по проходу. Горгулья вдруг начала заваливаться, ее правая лапа оказалась раздроблена. Не понимающая, что происходит, она рванулась вперед, пытаясь вонзить клюв в незащищенный живот человека. И снова воздух задрожал от лязга железа. Теперь горгулья отпрянула, беспорядочно захлопав крыльями. В брюхе у нее образовалась зияющая дыра. Живое существо уже бы умерло от таких ран. Но оживленный магический крылатый ужас продолжал держаться. «Работает!» – прокричал Горст. «Я подберусь поближе!» Даже увидев, что его заклятие действует отлично, Зейл не расслабился. Он тоже спустился ниже, наблюдая, не возникнет ли новая угроза и не откроется ли где брешь, которой можно воспользоваться. Взмахнув секирой, гигант оставил глубокую вмятину на левом плече горгульи. Не обращая на это внимания, чудовище ударило снова, дотянувшись до правого предплечья Горста. Результат можно было предвидеть. Вместо того, чтобы искалечить мягкую человеческую плоть, разорвать мускулы, раздробить кость, железный страж лишь разорвал пополам собственную правую переднюю лапу. Горгулья с двумя искалеченными конечностями покачнулась и рухнула на пол. И все же чудовище не сдавалось. «Слишком долго!» – гаркнул наемник. «Я попробую кое-что!» Он опустил секиру и дерзко подался вперед, подставляя твари свое лицо и горло. «Горст, нет!» Хотя чары до сих пор защищали бойца, Зейл испугался. Однако монстр оказался быстрее некроманта. Крылатое создание ударило здоровой передней лапой по предложенной цели. Когти, которые должны были лишить Горста лица и расколоть череп, неумолимо приближались. Со страшным лязгом искореженного железа морда и горло горгульи превратились в рваные клочья. А чудовищной личиной остался один лишь глаз. Зазубренная дыра, вроде тех, что чернели в телах големов, предстала перед глазами людей. Горгулья сделала неуверенный шаг, попытавшись опереться на изувеченную лапу. Но на этот раз грохнулась окончательно и задергалась. Подняться она уже не могла. С детским любопытством Горст склонился над противником, обнажив грудь и дернул горгулью за уцелевшую лапу. Лапа инстинктивно ударила, и в груди бестии возникла огромная прореха. Железная тварь взвизгнула и затихла. «Хорошее заклинание», – прокомментировал Горст, поднимаясь. «И сколько оно продержится?» «Бой окончен», – ответил некромант. «Чары сняты». «Плохо. А можешь заколдовать меня снова?» Зейл покачал головой. «Не уверен, что на этот раз заклинание сработает так же хорошо. Кроме того, подозреваю, что за дверью эта магия тебе не поможет». Гигант подхватил свою щербатую секиру, не слишком разочарованный ответом компаньона. «Значит, придется драться как обычно, ага?» С уничтожением горгульи у двери не осталось и ручки. Но Зейл догадывался, что к механизму открывания она не имела никакого отношения. Истинным ключом к этой двери должна быть магия. Но как найти этот ключ? Он вытащил череп. «Камберт, что ты видишь?» «Красные силы, покрывающие всю эту штуку, и темно-зеленые зигзаги сверху донизу, а в центре голубовато-желтая точка». Ее-то Зейл и искал. «Подведи к ней острие кинжала». Череп повиновался, направляя руку некроманта влево, вправо, вверх и вниз. «А теперь чуть-чуть правее, парень». Легкое покалывание пробежало по телу Зейла, когда кончик клинка воткнулся в нужную точку. Некромант немедленно начал читать заклинания поиска и развязки. Без уникальных способностей черепа Зейл никогда бы не вычислил центр магии столь точно. Так хитро кто-то наложил на дверь обереги. Разум его развязывал и расплетал тысячи узоров заговора, медленно расчесывая магические нити, извлекая секрет двери. Изо рта чародея сами собой сыпались слова, которые даже он никогда прежде не слышал. Старые, старые слова черной магии. Некроманту хотелось поторопить события, дернуть посильнее. Но он знал, что другой возможности не будет, а капитан Дюмон сейчас наверняка находится в очень трудном положении. И вот, наконец, к нему пришло то единственное слово, тот истинный ключ, которым обладал лишь творец чар. «Тезарка», – прошептал Зейл. Тихонько скрипнув, дверь начала открываться. Некромант отпрыгнул назад, присоединившись к настороженному Горсту и готовясь к нападению. Щель между косяком и железной дверью медленно расширялась. Из нее палился тусклый свет и потоки разнообразных и мощных сил. Зейл насторожился. Но ничто не вырвалось наружу и не напало на них. Не было ни стражников, ни големов. Ничего. Переглянувшись, Зейл с Горстом осторожно вошли. Просторная комната была битком набита разнообразными странными вещами. Несомненно, они оказались в самом потаенном святилище могущественного чародея. Увесистые тома, образцы, порошки, артефакты. Зейл никогда еще не видел подобной коллекции. Некромант на миг замер, пытаясь успокоиться. Даже жилище Грегуса Матцы не впечатлило его настолько. Чары разбил Горст, задавший вопрос, который давно надо было задать. «А почему тут пусто?»